«Правильно, Эванс?» — спросила Флоренс. «Правильно. Спасибо. Теперь приступим к списку цифра за цифрой. Первое. 3000 закладная на дом. Я заложила дом, потому что это все равно, что положить дом в банк. Следующее. 8200 долларов, текущие расходы, еда, напитки и прочее за 6 месяцев. Я заплатила за все. На твой взгляд, конечно, дороговато. Но попробуй сам походить по магазину. Далее расходы на мою одежду, тоже прилично. 47353 и 50 сотых. Большинство счетов, вот они сколоты вместе, ты можешь просмотреть в свободное время. Догадываюсь, что ты не собираешься делать этого, но если бы собрался, то увидел, что большая часть одежды куплена до аварии, а тогда все шло прекрасно. После аварии я сократила расходы на себя, так же, как и расходы по дому. Кстати, вот счета по всем домашним расходам. Это на тот случай, если тебе захочется проверить нашу честность. Затем гараж. 389. Мне кажется, что механики обыкновенные плуты. Посуди сам. Вот этот... Сильвия, спасибо. Берем наугад. Я, к примеру, не знаю, зачем менять на «Континентале» глушитель после 18 месяцев работы. Но счет вот он. Они даже не уведомили нас. По-моему, гараж надо сменить. Но я не смогу заниматься и гаражом. А ты здоров, вот и займешься. Увы, пока нет времени. Следующий пункт. Счета за воду, электричество и так далее. 1142. Каждый пункт расписан и обсуждению не подлежит. Мы ведь должны иметь свет, не так ли? И телефон. Мы можем отключить второй телефон к бассейну. Почему мы не отключили его, Эванс? Что? Я предложила ограничиться только одним телефоном в доме. Твое решение. Я не... Окей. Почему бы действительно нет? Прекрасная мысль. Теперь прошу тебя, попробуй собраться с мыслями. Уже недолго. Эванс, вкратце, все это я проделала ради одного. А именно, ты должен отдать мне то, что я заплатила. Поэтому, пожалуйста, ради твоего же будущего спокойствия, слушай внимательно. Следующие три пункта касаются Эллен. Учеба 1800? Дорого, по-моему. Одежда 2200? Нормально. По крайней мере, для Беверли-Хиллз. И ежемесячные отчисления на ее счет по 200. Их я очень прошу сократить до 125. В принципе, разница невелика, а счет все равно растет. Нет возражений? Нет. Я думаю, возражений нет. Хорошо. Сильвия, напишите, пожалуйста, заголовок «Спорные вопросы» на листе чистой бумаги. Очевидно, что ты скоро побежишь на самолет, и времени на споры нет. Правильно, Сильвия? Да, миссис Андерсон. Следующий пункт касается огромной суммы, и выбора у меня не было. 6268 на отделку домика в Индио. Макдонахью заверил меня, что этот счет самый последний. Сумма великовата из-за подвала, который я прибавила к проекту. Деньги на его постройку не вложили в предварительную смету. Но Макдонахью обещал. Что? Ничего, ответил я. Нет, ты что-то хотел сказать? Ничего, ничего. Я просто желаю узнать, по какому поводу ты ухмыляешься. Я подумал. Ну, ты же знаешь, как я... Ну, подвал-то нам не пригодится. Флоренс нервно засмеялась. Читай газеты. Я читаю, ответил я. «Внимательно читай. Если не возражаешь, обсудим это как-нибудь в другой раз. Сильвия, занесите подвал в список спорных вопросов. А подвал, слава богу, уже оборудован и укреплен, и там можно жить. Итак, на чем я остановилась?» «На служанке и садовнике. 6 месяцев и 3600 долларов». «Правильно. И если ты решишь обойтись без садовника, то с моей стороны противодействия не будет». Мне он всегда был антипатичен. Поэтому, если ты будешь возиться сам в саду, или если найдешь время и поищешь другого, как решишь, так и будет. Расходы на напитки я урезала. К примеру, я просто прекратила покупать иностранные вина. Так или иначе, следующие $200 — наши взносы за теннисный корт. Я решила не играть в теннис и не ходить туда на ланч, поэтому этих расходов больше не будет. «Нью-Йорк Таймс», книги, журналы и остальное, хотя и помогали держаться в курсе последних новостей, тоже сокращены. Это последнее. Но мне хотелось узнать твое мнение. Их стоимость 340. Цена за обслуживание бассейна бросает меня в дрожь — 480. Я не знаю, что мне с ним делать. Решай сам. Сделай из бассейна огород для помидоров. Я уже давно там не купаюсь. Хотя Эллен плещется, да и ты. Поэтому вы и думаете. Теперь садовый инвентарь. Костная мука, высушенный навоз, бамбуковые палочки, семена, ростки, инструмент. Вот что меня бесит, так это сумма. Этот ближневосточный сукин сын, извини, нуждается в ежегодном обновлении лопат и грабель. Простите, Сильвия, за грубость, но он способен в любом пробудить расиста. У вас не просыпаются такие же чувства? О, дорогая! Следующий пункт. Где же он? А вот. 600. Благотворительность. Я сократила эти расходы и намерена продолжать сокращать их. Единственное достойное применение денег лишь в поддержке борьбы за гражданские права. Эти расходы я урезать не могу. «Скоро нам самим потребуется благотворительность», — вставил я. «Ха, да уж, вчера я взяла со своего текущего счета последние 2000, их ты мне тоже должен. Разумеется, по дому я тоже хотела бы урезать. Мясо 2 раза в месяц и фрукты только замороженные. Но жизнь в Беверли-Хиллз дорога, от этого никуда не денешься. Теперь взгляни сюда. Уже конец, дорогой. Взгляни, 3800, последний счет за домик в Индио. Самый-самый последний. Ты не можешь возразить, потому что домик — отличное вложение капитала. Я полностью отказалась от идеи купить участок земли под постройку убежища. Как я и утверждала, за каждый болтик в доме я заплатила сама. Сумма получилась огромная. Все мои сбережения за 10 лет. Проценты с основного капитала пошли туда. Она снова глубоко вздохнула и неожиданно сердито взглянула на меня. «Осталось 2 пункта», — сказала она. «Если ты скажешь хоть слово против, я закричу. Мы находимся здесь лишь благодаря усилиям доктора Лейбмана. Уверяю тебя, я готова экономить на чем угодно, только не на нем. Может, на 1 раз в неделю, но не более. Ты сам знаешь, что происходит, если я пропущу хоть один сеанс».